Глава 26. Ольга. Я прохожу через великолепный, уже почти не пугающий меня холл. Стекло, мрамор, пафосный лифт с красной бархатной лавочкой внутри. Ненавижу. Весь этот дом ненавижу. Квартира Ветрова ненавижу. И само Ветрова. Ой. Поворачиваю ключ в замке и понимаю, что меня никто не встречает. Эй! Тяну, теряя остатки надежды. Елена Сергеевна? Но квартира пуста. Они гуляли или что? Достаю телефон, набираю номер. Ну нет, не будет она мне свекровью. Бабушка моих дочек. Хоть одна нормальная, как Арс и обещал. Тут же кривлюсь и жмурюсь от собственных мыслей. Арс? Обещал. Не могу? Не хочу. Пусть я трусиха, пусть я слабая, я больше не могу. Гудок второй, третий. Алло! — кричу в трубку взволнованно, едва услышав, что звонок приняли. Оля! — стонет моя свекровь. — Как хорошо, что вы сегодня быстро. — Елена Сергеевна, где вы? — хмурюсь. — Очень не нравится мне ее тон. — Оля, мы в парке только. Она всхлипывает. — Я тут неудачно нагнулась с полюшкой на руках. О, боже! Я сразу все понимаю. Я сейчас, где вы? Бегу! Елена Сергеевна, бегу! Моя свекровь и ее больная спина. Если честно, сейчас я переживаю даже не о дочках. Не пропадут. Елена Сергеевна не позволит. Но вот сама она, срочно, мамочка! Наверное, придется вызывать скорую. Или проще будет взять такси. У меня аж поджилки трясутся, настолько я нервничаю. Ну что за день? Арс. Почему-то психую. Миха козлина, тварина недооцененная. Он считал, что я от него отличаюсь только тем, что у меня есть бабки. А откуда эти бабки? Он не подумал? Да куда же ему, мозгов-то нет? К слову, на тот момент, когда я вышел на свои первые сделки, почти все наследство отца уже закончилось. Там были крохи. И я в первую свою сделку... Я провалил. Филиппов, как хороший учитель, все мне разъяснил, но ничего за мной не подчистил. Вообще, чтобы вылезти из той ямы, я нашу с матерью квартиру заложил, но больше этой ошибки я не совершал никогда. Нет, не все сделки были удачными. Но я уже понимал, что такое рискнуть всем, так что Филиппов совершенно зря... Меня обвинял в легкомысленности. Или не зря. Если бы не он, я бы не нашел Лёлю. Или нашел. Да фиг его знает. Искал же. Тогда, после Праги. И все тот же Миха пел мне в уши, что она нашла там кого-то круче. Вот и свалила. Тварь. Всех... по себе мерил. И сейчас тоже уйдет она от тебя, Ветров, а вот тут у меня поджилки трясутся, потому что реально может уйти. Только не из-за бабла, а из-за того, что я ей весь мозг вынес своим недоверием. И черт, почему эти пионы прислал не я? Кстати, надо исправить. Заруливаю в цветочный, который находится тут же, на первом этаже моего дома. Пионов, черт возьми, нет. Но есть вот подсолнухи и еще какая-то фиолетовая фигня. Так, вроде красиво. Собираю все в самую большую корзину. С замирающим сердцем поднимаюсь в лифте на свой этаж. Тук-тук, кричу на весь холл, отпираю квартиру. «Есть кто дома?» А в ответ тишина. Прохожу в квартиру, понимаю, что действительно никого нет. Хмурюсь, стискиваю зубы, разворачиваюсь, и тут платок. Лёлькин шейный платок. Опавшим листом он валяется в коридоре у стены. Так, словно Оля случайно его обронила, когда убегала. Убегала? Ольга. «Мамочка!» — вскрикиваю я, когда подбегаю к указанной лавке в парке. «На самом деле это у меня сейчас скорее междометие, и я вообще хотела крикнуть «Мамочки!» — наверное. Но Елена Сергеевна со вздохом облегчения берет меня за ладонь. «Ох, вот и ты, родная! Вокруг нее толпа народа. Кто-то катает взад-вперед коляску, кто-то по телефону объясняет врачам скорой, на какой лавке все происходит. Как же так? Прижимаю ее ладонь к своей груди. Ты же знаешь, что тебе нельзя, Оля. Выдыхает свекровь со слезами на глазах. Я забыла корсет надеть. Ох, только и смогу произнести. Давайте я перехватываю коляску у рычительной бабульки. Спасибо вам, громадная. — Да что вы, — отмахивается та, — я сама, знаете, как со спиной мучаюсь. Вот летом от ее душещипательного рассказа нас спасает подоспевший фельдшер. — Так, кто тут с травмой? С деловым видом оглядывает лавку молодой человек. — С защемлением, — поправляет его моя несостоявшаяся свекровь. — Защемление? — хмыкает фельдшер. — Идти можете? — «Вы что, с ума сошли?» — кидаюсь я на него. «Вы что, не видите? Ей даже лежать больно. Вы вообще понимаете, каково это? У вас что, матери нет?» «Потише!» — пятится фельдшер. «Вы родственница?» «Дочь это ее?» — подсказывает та самая бабулька. «А?» — кивает фельдшер. «Ну, раз дочь, поедемте!» — хмыкает и тут, уже в телефонную трубку. «Лёх, подъедь прямо к пруду, женщина малоподвижная, переложим прямо с лавки в салон. Арс!» «Отследить её телефон, всех поднять немедленно, ору в трубку на начальника моего СБ. У меня трясутся руки и вспотела спина. Нет, в Лёлькиной квартире Лёльки нет. Надо проверить квартиру матери. Чёрт, я не знаю, я же не знаю адрес. Стоп!» «Юлия Дмитриевна, набираю своего секретаря. В прошлом месяце оформляли визу на Леонтьеву, да-да, в Испанию, да. Дайте мне ее домашний адрес, да». Материна квартира недалеко. Я даже решаю не брать машину, а добежать пешком. С учетом пробок быстрее будет. Вот дом, подъезд, этаж, квартира. Только встречает меня плотно запертая дверь. Звоню, барабаню, прислушиваюсь. «Сейчас милицию вызову». Вдруг слышу у себя за спиной. «А?» — оборачиваюсь. «Говорю, в милицию позвоню!» Рядом стоит бабулька, божий одуванчик, только одета в шелковый халат гейши, губы ярко-красные и в пальцах сигарета с мундштуком. То есть зрелище, скажу я вам. «А у вас что, есть машина времени?» — пытаюсь сострить. «Если бы была, ты бы был сейчас рвался ко мне, а не к этой чванливой зануде». Сигарета указывает на дверь моей будущей тещи. Выдыхаю, стискиваю зубы, чтобы не наорать на престарелую острячку. «Вы тут дочку ее не видели?» — спрашиваю почти спокойно. «Хм!» — бабка довольно улыбается. «Дочку? Нет, не видела». «Точно? Она могла буквально сегодня утром приехать. Не теряю надежды». «Я 20 минут назад там поливала цветы, и кроме двух поздних мух в квартире никого нет». Бабка высокомерно на меня посмотрит. «А, ну спасибо». Растерянно выхожу из подъезда. «Боже, ну какого черта? Зачем? Оля, зачем ты снова сбежала?» Достаю телефон, набираю ее номер в 125-й раз. Тишина. Она просто не берет трубку. Черт, все, нет сил. Ладно, сейчас СБшники подключатся и что-нибудь дораскопают. А я пока могу съездить к матери. Она же с ней общалась. Может, что подскажет? Точно, как я сразу не подумал. Набираю маму, но ее телефон тоже не отвечает. Ну что за хрень? Что вообще происходит? Прыгаю в машину, поворачиваю на проспект. Тут не очень далеко, буквально 10 минут. Паркуюсь как зря. Но в этом дворе можно. Закрытая территория, лифт. Ждать нет сил. Бегу наверх, по лестнице. Всего 4-й этаж. Звоню в звонок, кладу трубку на ручку двери. Опа! А тут открыто. Вот же он. Охрана расслабляет. Мама опять забыла закрыться. Толкаю дверь, врываясь в квартиру. «Мама!» — ору на весь дом. «Лёля пропала!» Но мне навстречу выходит...